43. Последний сын Адона. Базем, графство Суссекс. Ночь со вторника 14 на среду 15 октября 1997 года. Монументальная арка церкви Базема — одна из красивейших в Англии и к тому же одна из самых старинных. Триумфальная арка в романском стиле. Церковь освещена лишь свечами, который Пьер зажег на алтаре. Алтарь покрыт тканью с посредственной, по мнению Вандрия, вышивкой по мотивам полотна завоевания. На этой лоскутной композиции встречаются элементы, заимствованные из оригинала. Изображение церкви с ее узнаваемой полукруглой аркой и крышей, увенчанной двумя небольшими крестами. «Это символы», — объясняет Пьер Рар, все еще не выпуская из рук ключ от часовни, который недавно носил на поясе на глазах у всех перед камерами. Провокация, признание. Кресты здесь на двух надгробиях. Под одной из плит, недалеко от лестницы на хоры, погребен мужчина, рядом маленькая девочка, его сестра. В Баземе у Гарольда был свой дворец. Семья именно сюда перенесла его тело, найденное среди убитых вечером после сражения. Почести были возданы ему тайно. Вандрий теперь понимает, почему смерть Гарольда, изображенная в конце полотна, находится точно по вертикали над эпизодами в Баземе. Крестик, вышитый над кровлей в начале байонского повествования, был предвестником близкой смерти. А второй крест — для невинной девочки, чье имя — не упоминается ни в одной из книг и даже не названа летописцами. Она была найдена археологами 20-го столетия. Пьер во всем им признался. Он попал в руки Кантевилла, этого старого безумца. Тот выплатил его долги, поскольку журналисту никогда не удавалось прожить на свои гонорары. Купил ему дом в Байо, заключил с ним контракт. Кантевилл действительно очень богат. Он использовал Пьера, чтобы попытаться ввести в заблуждение Пенелопу, только что назначенную в Байо. Ей Артур Кантевилл тоже предлагал деньги. Он не предвидел, что Пенелопа понравится Пьеру. Журналист открыто признается в этом прерывающимся голосом, закрыв глаза. Кантевилл пришел в ярость, когда Пьер нагрянул в Воронвиль без предупреждения. В тот день Пьер раз 10 пытался все рассказать Пенелопе, но каждый раз трусил. Он приехал, чтобы предложить маркизу расторгнуть их пакт, вернуть деньги, а обнаружил там Пенелопу и промолчал, чтобы защитить ее, и уехал вместе с ней. Артур Кантевилл продолжал требовать от Пьера сообщать новые сведения, использовать информаторов, членов секты «Колыбель Вильгельма Завоевателя», которых он также содержит. Сборище озлобленных неудачников, бедных наивных людей, которые грезят о высокой судьбе, поскольку носят имена, похожие на те, что начертаны на мемориале. Пьер подтверждает, что почти ни одно из них не имеет никакого исторического веса. Их 12 членов этой секты. И этого достаточно. Они убивают, нападают, прячут у себя оружие. Они видят в Артуре Кантевилле будущего короля Англии, способного свергнуть королеву и принца Уэльского, если монархия, как в случае с принцессой Дианой, пошатнется. Вандрий слушает. Он потрясен. Пенелопа за рулем на тот короткий час, пока они добираются до Базема, проехав через Брайтон в Чичестер, а Пьер изливает им душу. Неужели Пьер Рар и лорд Кантевилл — два статиста? А кто приводит все в исполнение? Кто мозг этого предприятия? Неужели Пьер все еще лжет? Кто вырывает глаза и кладет их в стакан? Респектабельный маркиз с острова Воронвиль или симпатичный журналист из «Возрождения Бессена»? Пьер отвечает на незаданные вопросы, оправдывается. Потрошил тело мясник, член группы. Пьер хорошо его знает. Фанатик, психически больной, мечтает только о войне и реванше. Он обсуждает с десяток коммун возле Фалеза. Шарль Абер был устранен, поскольку стал совать нос в дела группы и хотел возглавить сынов, 1066 года. Сценарий убийства предложил Кантевилл. Так поступили с его собственным предком около 1840 года. В Соланж стрелял глава небольшого охотничьего сообщества неподалеку от Версенвилля, в окрестностях Фалеза, тоже один из 12. Она собиралась опубликовать статью о Деноне и об изготовлении в Египте фрагментов гобелена. Еще немного, и она датировала бы фрагменты, хранящиеся у Кантевилла. Соланжа сделала глупость, написала и предупредила его, что скоро обнародует тот факт, что реликвии, на которых его бароны клялись маркизу в верности, поддельные. Пьер знает все это из первых рук. Он один из этих 12, один из злых крестных, склонившихся над колыбелью Гийома. Он принес клятву в крипте Варнавиля 6 лет назад. Он осведомлен обо всем, что творится в центре Вильгельма Завоевателя. Его информирует секретарша Соланж Фюльжанс. Он знал, что аукцион состоится в Друо, что всплывет вариант Виндзоров. Он ездил в Варнавиль предупредить маркиза. Кантевилл выпустил Пенелопу из склепа, поскольку она убедила его, что никто другой не сможет провести экспертизу его нового оружия второго комплекта финала гобелена. Пьер заходит в церковь Базема первым. Он знает, где могут спрятаться Пенелопа и Вандрий, в деревянной кафедре слева от хоров. Они тогда увидят, как через портик справа от нефа войдет Кантевилл. В глубине нефа каменная кладка саксонской башни X века, словно подлинная реликвия темных веков. Однако Пенелопа не дрожит, она не испытывает никакой тревоги, словно излечилась от детских страхов. Она знает, что должна действовать, записать на маленький журналистский диктофон диалог, который они здесь услышат. Пьер обещал вынудить Кантевилла признаться. Пенелопу тронуло то, что Пьер все им рассказал, и как он потом пошел давать показания в полицию Гастингса, просто и с мрачным достоинством. Он больше не мог выдержать. Вандрий, эстет и киноман, опасается худшего из маскарадов. 12 заговорщиков в черных рясах с капюшонами, клятвы на мечах и все такое прочее. То, что он безжалостно высмеял бы в своей газетной хронике, будь это фильм. Кантевилл входит один. На нем пурпурный камзол. В руках что-то вроде котомки, как у бродяги. Каждый год и вечер битвы при Гастингсе тот, кто претендует на звание старшего в роду завоевателя, приходит сюда, как приходил до него его отец, почитать память побежденного и предаться размышлениям на могиле предателя Гарольда. Он разместил сегодня утром обычное маленькое объявление в приложениях к газете «Таймс». Он пожимает Пьеру руку, открывает свой мешок. «Посмотри, сколько потребовалось времени этому кретину Равино, чтобы передать мне фрагменты вышивки, которые он украл в Париже. Мог бы стукнуть эту девицу и посильнее. Пришлось привести их сюда. Он боялся привлекать к себе внимание во Франции. Кажется, мерзавка заявила о краже в полицию. Наверное, описала полотно. Хотите взглянуть?» «Завтра на обратном пути на пароме вам придется исполнить трудную миссию. Мы устранили Шарля Абера, чуть промахнулись с Соланж Фюльжанс. Теперь нужно избавиться от самой опасной особы, от этой Брёй, и вам выдастся прекрасная возможность осуществить это в одиночку. Искупить свои недавние промахи. Вознаграждение будет высоким». Он разворачивает льняные полотнища на полу, на могилах. Пенелопе и Вандрию ничего не видно, но они знают, что там изображено. Раздача знамен, чтобы нормандцы отправились на завоевание Европы. Пьер говорит: «Что вы собираетесь с ними делать? Вы будете скомпрометированы. Сразу видно, что это подделка». «А вот в этом вы мне и поможете. В Англии скоро начнется революция. Никто больше не может выносить это королевское семейство. Освобождение уже на марше, Таков ход истории. Я готовлюсь к нему с детства. С помощью этих кусков ткани, этой дерюги с героическим прошлым, мы положим всему конец. Такое понравилось бы старому дядюшке Гарольду. Нацистские офицеры, эти ничтожества, пользовались его именем, именем короля саксов. Они хотели заполучить последние сцены. Вильгельм выполняет замысел Гарольда, принимает факел из рук поверженного врага. Мы совершим это жертвоприношение. Это будет пламя мятежа. Страна запылает так же быстро, как часовня Базема. Пенелопа улыбается. По крайней мере, Кантевилл не неонацист. Уже кое-что. Полиция все-таки немного запаздывает, особенно если он решит поджигать. Она продолжает записывать на диктофон, но больше ничего не слышно. Кантевилл достает бутылку, поливает полотно. Поворачивается, чтобы взять с алтаря свечу. Открывается дверь. Трое мужчин в форме перекрывают выход. Кантевилл видит их, но не останавливается и подносит свечу к материи. Тут же вспыхивает огонь. Трое полицейских бросаются его тушить. Пьер следом за ними. Через секунду Кантевилл хлопает боковой дверью. «Он убегает через крипту!» — кричит Пьер, который здесь ориентируется. В крипте стоит алтарь, слуховое окно открыто. Старый маркиз, отличный спортсмен, влезает на алтарь, опрокидывает аналой, пролезает через отверстие. Трое полицейских допустили оплошность, войдя в церковь вместе и не оставив никого снаружи. Через секунду Артур Кантевилл, убийца, садист и джентльмен, уже исчез из виду. Он бросил свое поддельное сокровище, наполовину уничтоженное огнем, свои признания и молодого нормандского журналиста, который никогда ничего не расскажет об этой истории. Серый конь ждал маркиза де Варнавиля возле церкви. Кантевилл вскочил в седло и ускакал, перемахнув через изгородь, отделявшую его от полей, по-английски, не прощаясь.